Глава 64. Депутат. За эти 4 дня я понял, чего так не хватало в моей жизни. И если отец всегда говорил, что семья и все вот эти вот розовые сопли – это совершенно не обязательно и ни к чему, то сейчас я был с ним категорически не согласен. Нет, родные Липы не представляли собой утопичный вариант новых родственников. Они имели свои недостатки, ругались, спорили, на мой взгляд, совершали ошибки. Но при этом их дом, несмотря на стесненность в финансах, казался полной чашей, а отношения чем-то очень ценным. Особенно это подчеркнули дети. Вениамин и Марфа не делали различий между Липой и родными отпрысками. Даже наоборот. Зная, что старшая дочь тут уже которую неделю, младшие тут же поспешили дать ей продых и освободить от части обязанностей. Родители это поддержали, приговаривая, что потом отдохнут. Хотя, как по мне, тут все семейство вообще не знало, что такое слово «отдых». Это форменное безобразие. Но организовывать им отпуск было бы чересчур, да и не вечер еще, как говорится. Я зашел с другой стороны, а именно направил в правильное русло горячие головы молодых парней. Сам был таким, и меня манили перспективы. А они и подавно хватались за все подряд, начиная от курьерства и заканчивая сомнительными инвестициями. Так как родителям и сестрам про свои эксперименты они не рассказывали, горячие головы могли рано или поздно привести их к беде. Потому что я сам когда-то выпутался из весьма опасной авантюры и только благодаря тому, что отец случайно узнал. Ох, и попало мне тогда. Поэтому я объяснил и рассказал парням про то, что они пытаются изобрести велосипед. Что они хотят найти что-то новое за пределами того, что лежит у них под носом. А именно, у них, у родителей, прекрасная и совершенно неразвитая ферма. В шикарном районе, с землей и такими перспективами, что при должном уровне развития могло бы выстрелить. А уж уровень и возможности я пообещал им обеспечить. Тут же под боком целый сельхозрайон, и он будет развиваться. Я лично видел перспективный план застройки и документы про исключительную экономическую зону. Здесь уже 2 гиганта зашли и собирался еще один. Даже я уже рассматривал и разрабатывал с Александром вопрос влезть в это направление, так как со всеми этими санкциями сейчас как никогда самое время. И если правильно инвестировать... Вениамин – классный хозяйственник. Он знает практически все про свою ферму, а чего не знает, то готов пойти и подсмотреть. Но он не бизнесмен. Он понятия не имел, как модернизировать производство, как уменьшить затраты и оптимизировать все это. Это как заставить Липу сидеть карточки составлять. Видно же, что она про общение с людьми, эмпатичность, да и вообще. Удивительная девушка. Я окончательно для себя решил, что за такую стоит бороться, даже если эта самая борьба будет с ней же. Свою позицию обозначать не хотел, но потом подумал, что союзники мне еще пригодятся. Кто, как не родные люди, что желают ей добра, смогут, если что, выловить эту смутьянку. Ключи от квартиры ее запасные я уже добыл, благодаря матери, так что операция по переселению начнется даже раньше, чем она думала. Не собирался отдавать этой девушке вожжи, тем более понимая все особенности. Девственница. Да о таком я даже не смел не то что надеяться, мечтать. Это что-то за гранью фантастики. Совершенно не боялся, что мы не подойдем друг другу в постели. Наши жаркие прелюдии, от которых у меня в штанах уже дырки образовались, а на руках мозоли, лучше всего давали понять, как это будет. Кстати, этим же фокусом я и собирался отвлечь ее сейчас, а то, кажется, моя Липа уже навострила лыжи совершенно в противоположную от меня сторону. Ничего, я смогу завоевать ее доверие, что когда-то подорвали биологические родители, кем бы они ни были. Я знал, что это та травма, которая может лечиться всю жизнь. Уже консультировался с психологом по видеосвязи. Пришлось, правда, залезть на ту самую Иву. «Ты, Алексей Александрович, да вы совсем уже берега попутали! Как можно такими вещами и словами разбрасываться? Да ты же сам отцу новые виллы подарил, заточенные! Как мне потом им объяснять?» закрыл этот невыносимо сладкий рот поцелуем, втолкнул ее в сени, куда натаскал сено недавно. И дальше со всей страстью, толком и расстановкой начал убеждать свою женщину в том, что она моя. После нескольких вспышек удовольствия, чего я все-таки добился при помощи своего опыта и знаний, глядя в подернутые пеленой вожделения глаза Липы, услышал: «Согласна на твой план при одном условии». А вот это было необычно. Но согласие от такой, как она, дорогого стоило. Липа словами не разбрасывалась. Только вот даже не брался предположить, что это может быть за условие такое. Но она не стала меня долго томить. «Ты сейчас доведешь дело до конца, и если нам все в этом понравится...» В ее глазах горел вызов, а еще какое-то безумие. Признаться, я и сам был на грани. Все же перестарался, а я не железный далеко. Тяжело дыша, собирался спросить, уверена ли она, но моя малышка тоже оказалась сюрпризом. Поэтому в следующий момент я убедился в серьезности ее настроя. А кто я такой, чтобы отказывать таким важным избирателям? Уверен, что эту проверку и условия я смогу выполнить с легкостью и воодушевлением.